сказать, что во время произнесения мантры мы используем свое творческое начало в большей степени, чем при янтра-йоге, допустим. Ну, с формальной точки зрения положение в философии, вот йоги, санхи, других там из шести ортодоксальных систем Индии, там очень жесткое. Нама и рупа однозначно связано, имя и форма. То есть нельзя сказать, что имя более важно, чем форма, или форма более важна, чем имя. Более того, считается, что они, вот в некоторых там, подобно тому, как пламя и обжигающая его способность неотделима друг от друга, точно так же и мантра, и янтра неотделима, то есть образ и имя. Или вот более в абстрактном, то, с чего мы начали, что в момент проявления практики, если абсолют проявляется через что бы то ни было, нет разницы между абсолютом и тем, через что он проявляется. Был такой дядечка славный, с вами Шивананда Сарасвати. Совершенно замечательный, не будь его на свете, мы лет на 20 бы в развитии йоги опоздали. Потому что он писал много хороших книжек на хорошем английском и рассылал их по всему миру. Многие из вас читали его книжки или прочитают еще. Так вот, есть у него книжка одна, достаточно редкая. Называется «Философия идолопоклонства». Если вам попадется, прочтите. Там примерно на эту тему размышления его. Достаточно хорошие, вменяемые.